Глава 24. Проснувшись, я лишь ненадолго приоткрыла глаза, чтобы окинуть взглядом часть непривычной обстановки. Сейчас, в утреннем свете, комната выглядела несколько иначе, чем вечером. За отдернутой занавеской балдахина просматривалось застекленное узкое окно, часть стула с высокой резной спинкой, небольшой квадратный столик, на котором стояла какая-то глубокая синяя вазочка. Кажется, вчера ее не было, а, впрочем, возможно, я просто не обратила внимания. Я снова закрыла глаза и продолжила нежиться в постели, лежа на правом боку, ленясь перевернуться и подать признаки бодрствования. Раймонд был рядом. Я чувствовала его тепло и слышала дыхание, недостаточно ровное, из чего можно было заключить, что он тоже не спит. Ну, вот и прошла первая ночь в хозяйской спальне. Забавно. Раньше мне был сюда вход закрыт даже для того, чтобы стереть со столика пыль. «Доброе утро», — сказал Раймонд, видимо, тоже определивший, что я не сплю, по перемене в ритме дыхания. Лениво потянувшись, я перевернулась на спину. Раймонд полусидел рядом, опираясь спиной о поднятую повыше подушку. Он наклонился ко мне и поцеловал в лоб. Я обхватила его шею руками и притянула обратно к себе, давая понять, что так просто он не отделается. Выпустила только после поцелуя в губы. «Доброе», — подтвердила я, тоже устраиваясь повыше. «Скажи, кинжал у тебя под подушкой», — проговорил, морщась, Раймонд. «Это обязательное условие? Или я смогу когда-нибудь тебя от этого отучить?» Я пожала плечами. Эта привычка у меня с 16-летнего возраста. До тех пор я спала с симпатичным белым пушистым слоником. Потом грянула смута, и я как-то резко поняла, что достаточного чувства уверенности слоник уже не обеспечивает. Пришлось сменить партнера по постели, и сейчас отказываться от этой доброй традиции не было ни малейшего желания. «А что?» «Ты боишься случайно порезаться?» «Нет», — отозвался Раймонд. «Просто меня от чего-то не покидает ощущение, что ты намерена рано или поздно воспользоваться этим предметом именно против меня». Я расплылась в улыбке. Неужели человека, который чуть было не установил в собственной опочивальне двуспальный гроб, смущает игры с кинжалом? Изумилась я. «Не смущают», — усмехнулся Раймонд. «Но для таких игр одного кинжала маловато. Нужны хотя бы кандалы или, на худой конец, веревка». «Кандалы можно одолжить у Дирана», — задумчиво сказала я. «То-то он порадуется». «Я бы на твоем месте не подавал столько идей», — фыркнул Раймонд. «Сдается, у нас с тобой совершенно разные представления о том, кто впоследствии в этих самых кандалах окажется». «Такие вещи, как правило, решаются по ходу дела». Не согласилась я, зевая, и потянулась к столику. Запустив руку в синюю вазочку, я выудила оттуда горсть вкусностей и отправила их себе в рот. Мое лицо приобрело чрезвычайно довольное выражение. «Ой, а вивки?» — восторженно констатировала я с набитым ртом. «Изберские орехи — мои любимые. Тут двух мнений быть не могло». Раймонд наблюдал за процессом поглощения деликатеса с откровенно насмешливым выражением лица. «Откуда их столько?» — спросила я, доживав. «Изберские орехи — животное не стадное, они в таких количествах вообще в природе не встречаются. Ты что, ограбил изберское судно прямо в порту? Отобрал у несчастных контрабандистов весь груз?» «Почему сразу у контрабандистов?» Судя по возмущенному тону Раймонда, грабанул он вовсе не контрабандистов, а честных торговцев, которые исправно платят налоги. «И вообще, ты сказала, что любишь изберские орехи. Вот и ешь. Все остальное тебя не касается». «Я просто боюсь растолстеть», — без малейшего страха сообщила я, снова запуская руку в вазочку. «Да, это действительно было бы нехорошо», — согласился Раймонд. «Но ничего, если растолстеешь, посажу тебя на хлеб и воду». «Какой же ты глупый!» — воскликнула я, прежде чем снова набить себе рот орехами. — Как раз от хлеба-то и толстеют. — Ладно, значит, только на воду. — с легкостью позволил себя уговорить Раймонд. чтобы дитя смуты, да и не добыла себе какой-нибудь еды?» — фыркнула я. «А я тебя в башне запру», — ласково предупредил Раймунд. «Угу, запер уже один такой», — беззаботно отозвалась я, вытягивая руку за третьей порцией колоритных орешков. Осторожный стук в дверь возвестил о появлении в спальне Жоржа. «Господин Эрл, господин Костелян просил передать вам, что был бы рад обсудить несколько важных вопросов». «Хорошо, пусть ждет меня в кабинете», — сказал Раймунд, вставая. «Посмотрим, что за дела накопились за мое отсутствие». «Желаете что-нибудь?» — спросил лакей, прежде чем удалиться. «Желаем», — с наглой улыбочкой заявила я. «Кофе в постель. Мне две ложечки сахара». Жорж сильно покраснел. Раймунд ухмыльнулся. Я вовсе не удивилась, когда парой часов позже выяснилось, что в замок прибыл гонец, который хотел бы меня увидеть. Мы с Тео встретились в коридоре, а затем вышли из здания и углубились в сад, чтобы оказаться подальше от посторонних ушей. «У меня плохие новости». Напарник начал разговор именно с этого внушающего оптимизм сообщения. «В чем дело?» — обеспокоенно нахмурилась я. «На след обилии так и не удалось напасть?» «Не удалось», — поморщился Тео. «Но это уже не имеет никакого значения». «То есть как не имеет?» «В моем представлении именно эта новость и была самой главной». «Нас с тобой отзывают в Ливансию. Прибыл приказ выезжать немедленно». Я изумленно уставилась на напарника, силясь переварить эту информацию. «Как это немедленно? Они что, совсем ничего не соображают? У нас же полнолуние через 2 дня. Это единственный способ взять преступников и вообще разобраться с этим делом раз и навсегда». «У начальства свои соображения», — возразил приятель. «Дениза, пожалуйста, одумайся и сделай так, как тебе приказывают», — взмолился он. «Сделаю», — согласилась я. «Одумаюсь. Но только через 2 дня. Обелию возьмем и сразу же одумаюсь. А пока мне некогда потакать их глупостям». «Дениза, ты забываешься и ведешь себя непрофессионально». «Ошибаешься», — отрезала я. «Это Дайон ведет себя непрофессионально. Это он поставил личное превыше дела, а я пекусь о его же собственных интересах, равно как и о всеобщих. Таких чокнутых одаренных нельзя оставлять без внимания только от того, что некому герцогу не нравится связь его агента с неким Эрлом». «Как знаешь», — со вздохом покачал головой напарник. Тео снял с пояса небольшую дорожную флягу и сделал глоток. «Хочешь?» «А что там у тебя?» — спросила я. «Лексонское вино. Довольно-таки неплохое. Перепало от щедрот здешнего коллеги». «Давай!» — кивнула я и, приняв флягу, сделала пару глотков. «Вино как вино. Ничего особенного. Для лексонского даже, можно сказать, не слишком». Я вернула флягу Тео. «Какая-нибудь осмысленная информация от Ферранта поступила?» Продолжила разговор я. «Постой-ка!» Голова резко закружилась, и стали слипаться глаза. Я присела на оказавшуюся поблизости скамейку. «Что-то самочувствие странное». Напарник склонился надо мной с виноватым видом. Я посмотрела на него с удивлением. Несмотря на все ухудшающееся самочувствие, голова пока еще работала. Я уже открыла было рот, чтобы высказать Тео все, что думаю о его вероломстве, но то ли уснула, то ли потеряла сознание. Во всяком случае, отключилась. Проснулась я потому, что просто-напросто невозможно спать, когда тебе так паршиво. Сил поначалу не хватило даже на то, чтобы открыть глаза. Я только поняла, что где-то лежу, а потом, что меня сейчас вывернет наизнанку. Вывернула. Да уж, какой тут сон! Тошнота была дикая и выворачивала долго, в несколько приемов. Я только успевала пару раз втянуть в легкий воздух, как все начиналось по новой, и мне казалось, что это не закончится никогда. Организм чрезвычайно настойчиво избавлялся от какой-то неприглянувшейся ему гадости, но заодно, похоже, собирался исчерпать все мои жизненные силы. Я в очередной раз попыталась глубоко вдохнуть и тут же почувствовала, как к горлу снова приливает тошнота. Да чего же мерзко! Кто-то крепко держал мою голову, пока я, корчась, склонялась над ночным горшком. Еще чья-то рука осторожно убрала со лба прилипшую к нему прядь. Я застыла, не меняя положение, чтобы не пришлось снова в срочном порядке склоняться к горшку. В то, что нынешняя передышка надолго, мне не верилось. Но подышать на этот раз удалось. Все еще тошнило. И сильно, но пока не рвало. Кто-то вложил мне в руку стакан. Я поднесла его к глазам. Вода. Сначала прополоскала рот, избавляясь от мерзкого кислого привкуса. Затем сделала два маленьких глотка. На большее не решилась. «Ты же говорил, что она просто уснет!» Послышался над ухом разгневанный голос Тео. «Что из-за наших антидотов дозу надо дать двойную? А тогда будет самый обыкновенный эффект. А вышло что?» «Я и ожидал самого обыкновенного эффекта». Это был голос Ферранта. «Но нам еще не приходилось такого делать. Информация была чисто теоретической». Ферант говорил намного более спокойно, но его голос звучал при этом чрезвычайно мрачно. «Ах, теоретической?» Тео был вне себя. «Может, тебя тоже напоить двойной порцией Неосоникса за компанию?» «Неосоникс», — вяло подумала я. «Вот что это было. Двойная доза? Они, должно быть, решили, что я слон. Белый пушистый слоник. Или, как минимум, лошадь. Белый пушистый конь». Я тряхнула головой, пытаясь привести мысли в порядок. Тео с Ферантом поняли, что я прихожу в себя, и прекратили перепалку. Я медленно распрямила спину. «Ну, как ты?» — спросил Феррант, с беспокойством заглядывая мне в глаза. «Твоими молитвами!» — прохрипела я в ответ и, с трудом прокашлявшись, прошипела. «Какого дьявола здесь происходит?» Тошнота снова подступила к горлу, но я сделала глубокий вдох и зажала рот рукой, больше не намеренная проявлять слабость. Сперва было совсем не в моготу, но через несколько секунд отпустила. «Это я у тебя должен спросить». Ферант, раньше сидевший передо мной на корточках, сам у меня, как выяснилось, устроили на узкой кровати, теперь встал и смотрел на меня сверху вниз. «Игры закончились. Ты возвращаешься в Левансию». «Что, таким вот способом?» — возмутилась я. «А как ты хотела?» — распаляясь, прорычал Ферант. «Ты слишком много себе позволяла в последнее время. Вон Тео умолял меня позволить ему предоставить тебе еще один шанс. И что, получилось из этого что-нибудь?» «Моя признательность, Тео не знает границ!» Процедила я сквозь зубы, устремив уничижительный взгляд даже не на напарника, а поверх него. «Вот уж кого тебе не в чем упрекнуть!» Отозвался Ферант, но я лишь фыркнула в ответ. «Только я сама буду решать, кого мне есть в чем упрекнуть, а кого не в чем». «Ты совершенно распустилась», — жестко сказал Ферант. «Стало неуправляемо, и ты отлично знаешь, как поступают в таких случаях в нашем ведомстве». «Ах, вот как!» — спросила я с холодной яростью. «Прекрасно. Так, может, вы меня еще и ликвидируете в таком случае? А что? Насколько я понимаю ситуацию, вам это только что почти удалось». «Ну что ты несешь во имя богов?» — взъярился Ферант. «Какая к дьяволу ликвидация? Вернешься к герцогу, а дальше сами будете разбираться без нашего участия». «Разбираться-то мы разберемся!» — со злостью заверила его я. «Но толку-то что, если полнолуние через 2 дня? За этот срок съездить в Левансию вернуться я никак не успею, и преступница уйдет, а главное, ей удастся совершить свой ритуал. Думаешь, герцог скажет тебе за это спасибо?» «Ты думаешь, я действую на свой страх и риск?» Ферант, до сих пор ходивший из угла в угол, теперь остановился напротив меня. «Да если хочешь знать, герцог сам велел хоть в цепи тебя заковать, но к нему доставить!» — выпалил он. Старший агент замолчал, кажется, почувствовав, что сболтнул лишнего. Комната получила короткую передышку от криков. Сейчас я слышала лишь собственное неровное дыхание да сопение Тео, тихонько сидевшего на стуле вне поля моего зрения. «Ах, вот как! Значит, в цепи!» Меня распирало от ярости. Еще чуть-чуть, и она начнет выплескиваться наружу фонтаном. «Герцог отличается долгой памятью!» Мой голос источал яд. «В цепи! Именно из-за этого я и вернулась тогда в Ливансию, хоть меня и успели своевременно переправить за границу. Из-за цепей! Для того, чтобы вытащить из них Дайона!» И вытащила. Погрузилась с головой в мясорубку смуты. Нашла людей. Все были уверены, что Дайон обречен, что спасать его — лишь бессмысленный риск для жизни. Уговорила, переубедила, выстояла и сумела победить. Всю свою будущую жизнь перекроила, хотя, положа руку на сердце, тогда я еще этого не понимала, да и не задумывалась о таких вещах. И ни разу с тех пор не пожалела о том, что сделала. Ни разу не подумала, что следовало поступить по-другому. В цепи. Да я бы стояла за Дайона горой, даже если бы он десяток девственниц прирезал и выпил их кровь ночью при полной луне. Полнолуние. Это слово вернуло мои мысли в прежнее русло. Сосредоточившись на своем предвзятом отношении к Раймонду, Дайон начисто забыл о главном, о цели моего приезда сюда.